Глава 11. «Я на это посмотрю, слышишь?» Прорычал Ронан в мою шею, проскользнув пальцами под резинку чулка, впиваясь в кожу наверняка до белых следов, грозящих потом стать синяками-метками его обладания. «И ты мне позволишь?» «Ты, ах!» Настойчивые пальцы погрузились в меня, проверяя готовность и вышибая все возможные варианты едких ответов. «Позволю, еще как позволю!» Вторая его ладонь снова надежно закрыла мне рот и как раз вовремя. Только ощутив горячую массивную головку его члена, коснувшуюся моих складок, я чуть не провалилась в стихийный оргазм. Внутри все зашлось в алчных «дай, дай, дай» это спазмах, а мышцы бедер предательски задрожали. Я застонала в ладонь Ронана протяжно и откровенно умоляюще, если бы не его предусмотрительность, то это услышали бы, пожалуй, и на первом этаже. Не то чтобы я была сейчас способна об этом переживать, вообще ни о чем. Все мои эмоции и способность что-либо чувствовать сейчас сконцентрировались в одном конкретном месте. Том самом, где в меня проникал чертов ковбой. Делал это он, словно издеваясь, медленно, совсем не как впервые, когда нанизал рывком меня на себя, что ту бабочку на иголку. Нет, он толкался внутрь и отступал, будто смакуя каждый новый сантиметр захватываемой им территории. На убийственной интенсивности происходящего это ни на каплю не снижало. У меня буквально волосы шевелились от осознания, как же он глубоко, и как его много и неумолимо становится больше. И уже от этого мой такой необходимый оргазм дразнил немыслимой близостью. Ощущения нарастали, хотя мне и так уже дышать было нечем от их объемности. И как будто одного только это было мало. Но нет, Ронан еще что-то хрипло ворчал мне в ухо, перемежая грязные словечки с жесткими поцелуями в мою и так уже истерзанную шею. «Мокрая течешь, вся горячая, пиздец, сжимаешь, как сдохну, сладкая, сладкая дрянь моя. Давай-ка эти всего прими, хочу в тебя по самые яйца». Я в отчаянии заскребла ногтями по двери, вымаливая стонами прекратить эту пытку. «Сильнее!» Я только и успела замычать и закивать, чувствуя реально чокнусь. И Ронан мощно ударил бедрами, врываясь у меня до предела. Словно сейсмическая волна ударила в меня, вышибая из собственного тела, что заколотило в эйфории. «Охереть, как же ты кончаешь, детка, вынос мозга просто!» Меня еще мотало на волнах наслаждения, и это все никак не заканчивалось. Не сходило совсем на нет из-за его свирепых толчков, буквально размазывавших меня по двери, которая была прижата. Он долбил меня как одержимый, явно гонясь уже за своим финалом. Но даже то, что он делал для себя, загнало меня на новый круг кайфа. И в этот раз я кончила, наверное, от того, какие безумные звуки он издавал. Как пульсировал во мне, изливаясь, как он меня стиснул в конце, чуть не ломая кости. Как его затрясло, перекидывая эту дрожь и на меня. «Не вздумай к этому привыкать!» «Ха, не могу, рассмешила, вот уж рассмешила саму себя!» «Это ты, Кэти, кому сказала? Ему?» «Известному всей стране бледуну с греховным ртом и слишком опытными руками, через которые прошли неизвестно сколько сотен баб. Или все же себе, а?» «Не вздумай к этому привыкать, ага. Если себе, то поздно, вот поздно и все. Не помню, как называются те наркотики, привыкание к которым идет с первой дозы. Да и знать о них не хочу, потому что отныне у тебя, везучая Кэт, свой собственный наркотик, на который ты подсела еще в самый первый раз. Я могла сколько угодно и кому угодно заливать, что плевать хотела на этого ковбоя, и что даже имя его не запомнила. Но с той самой счастливой встречи в баре я не хочу думать о мужиках, в смысле о других мужиках, только о нем. О нем и о том, что такого кайфа от секса у меня не было сколько времени, да никогда, будем честными. Классно было, горячо было, миленько было, было никак, было фу, аж противно. А вот настолько крышесносно, чтобы хотелось чей-то конкретный член в себе сию секунду. И плевать на все обстоятельства, потому что нужда в этом мужском теле поверх твоего собственного. Выше любых запретов, выше любых желаний, выше даже чертова инстинкта самосохранения, который вопил, но услышан не был. Дьявол. Такого никогда не было. А уж смотреть на то, как Ронан, чертов Салливан, жадностью глотал мой сэндвич, было сродни, ну, не знаю. Мужики сказали бы, как удар под дых. А я скажу, как эпиляция зоны бикини. Хотелось визжать, топать ногами и провести пальцами по нежной гладкой коже, чтобы стереть крошку, не слизанную им с нижней губы. Не вздумай к этому привыкать. А как можно забыть и никогда не захотеть повторения вот этого? Его горячий рот на моей шее, крепкие руки на груди, мгновенно потяжелевшие, занывшие, завопившие, запросившие его захвата, стремительного, жадного, властного, требовательного, такого с замашками собственника. Типа это принадлежит ему и обязано ему подчиниться, прогнуться под ним, подстроиться под его ритм, под его хриплое «глубже хочу, Кэти, знаю, ты можешь». И мне хотелось его укусить, вцепиться в рожу ногтями и сполосовать до крови. Но не для того, чтобы сделать больно, а чтобы все эти стрёмные сучки вокруг него увидели оставленные мною метки и поняли: «Это мое, и хрен я собираюсь делиться». Конечно, этот гад оказался прав, и одним разом никто из нас не наелся. Не с такими аппетитами, как у меня, этого чертова ковбоя. Быстрее, чем начала что-то соображать после первого раунда у стены, я очутилась в его кровати на спине. Не было отдыха или шанса остыть, не было варианта ускользнуть, да и мысли такой не закралось. Мы перестали взрываться, но продолжали полыхать, как ада в костер под сковородкой с грешниками. «Давай, подними свою сладкую задницу», — велел Ронан, дергая мою юбку за подол, стремясь вытряхнуть из нее. «Да как эта хрень снимается? Помоги мне, Кэти, если не хочешь выйти отсюда голой, потому что тогда я тебя вообще хрен выпущу». Ткань жалобно затрещала, похоже, еще чуть, и участь моих трусиков постигнет и остальные вещи. И с какой такой стати, а главное, с каких пор подобное варварство по отношению к вещам, купленным на кровно заработанные, меня вдруг настолько стало заводить? «Сам раздевайся давай!» Огрызнулась я и слегка пихнула его ступней в еще скрытое джинсой бедро. Мстя мне, Ронан поймал меня за лодыжку, чуть куснул за палец, заставив взвизгнуть. «Это я мигом, детка!» — фыркнул он и стянул рубашку сразу с футболкой через голову, отправляя их себе за спину. Выхватил из кармана несколько серебристых квадратиков, кинув их на покрывало рядом с собой, и буквально выпрыгнул из болтавшихся расстегнутых штанов. «А ты, смотри, оптимист!» — кивнула я на ленту из трех презервативов. «Я скромный реалист, Кэти, а ты откровенно нарываешься!» — указал он на мою юбку. Я встала на голову, выгнувшись над матрасом, и сдернула юбку. Ронан впился тяжелым плотоядным взглядом между моих ног, опускаясь на колени на краю кровати. «Боженька всемогущий, ну что это за благословенное зрелище? Обнаженный, невыносимо съедобный ковбой с быстро возвращающимся в полную боевую готовность членом стоит на коленях между моих раздвинутых ног, глядя так, будто собрался поклоняться моей вагине. Меня невольно от одного только его взгляда выгнуло в пояснице. «Да, детка», — пробормотал Ронан, скользнув руками по моим ногам, затянутым в чулки. «Картинка обкончаться можно, но я знаю, как сделать ее еще круче». Он наклонился надо мной и принялся расстегивать пуговицы, уцелевшие на блузке. Причем не торопился, делал паузы, поглаживая кончиками пальцев обнажаемые им участки кожи, воспламеняя меня этим. А еще дразнил, просто издевался, расположив свой уже налившийся прибор так, что он лег поверх моих мокрых складок. Я прямо-таки ощущала каждый тяжелый удар пульса в его плоти. Этот ритм отзывался во мне импульсами жестокой жажды, почти боли без наполненности. Но как ни ерзала изловчиться и заполучить этого мерзавца в себя не выходило. «Терпи, зажигалка, ты моя ненасытная!» Посмеивался гадский ковбой, не думая ускориться и нарочно ускользая. «Еще подразнишь, и терпеть придется тебе!» Пригрозила я, взбрыкнув под ним, но опять не получила ничего, кроме изводящего мое и так истончившееся терпение трения. «Долго терпеть!» Я демонстративно облизнулась, зыркнув на мигом дернувшийся и шлепнувший по его мускулистому животу член. «Помнишь, как ты у меня в ту ночь подушкой себя душил, чтобы не орать в голос и умолял дать кончить?» «Ах ты, зараза!» Прошипел Ронан и рванул последнюю пуговицу, распахивая полы блузки. Дернул чашечки лифчика, открывая мою грудь. «А теперь вид просто охерительный!» Стремительно наклонившись, он втянул в рот болезненно съежившийся сосок, сжал его между зубами и принялся натирать языком. Меня затрясло, я зажала себе рот, гася пошлейший стон, и обхватила его талию ногами. «Хватит меня мучить, я готова к скачке сразу, ковбой!» «Хочешь, хочешь же меня, хочешь?» Оторвавшись от моей груди, Ронан принялся зацеловывать мою шею и скулы, зло хрипя в самую кожу. «Зараза такая, я же обдрочился на тебя!» «Ушла она, затрахаю сучку!» «Хорош угрожать, слишком много болтаешь, к делу переходи!» Неожиданно в дверь постучали, на что мы, не сговариваясь, ответили синхронным угрожающим рыком. «Котятки мои страстные!» «Как насчет прерваться и заняться переездом нашей прекраснейшей тигрицы?» Вторгся в жаркое пространство нашей необузданной похоти голос чокнутого продюсера, в котором за мягкостью только глухой бы не расслышал звяканье металла. «Затягивать с этим не стоит, а то мало ли что еще в сети вылезет». «Да что бы ни вылезло, плевать, прямо сейчас плевать на все». Кроме сводящего с ума желания получить то, что мне причитается по праву, неизвестно какому, но получить. 5 минут! Крикнула я и, схватив презерватив, рванула фольгу зубами. 10! Рявкнул Ронан, выхватывая у меня средство контрацепции и принимаясь быстро раскатывать его по стволу. Ворвался в этот раз без промедлений, разом по самый корень. Смолчать уже сил не было, и я плюнул, отпуская себя, пусть слушают. Мой разовый любовник замолотил бедрами в беспощадном темпе, и изголовье его кровати застучало в стену. Мне тут же мозг заволокло наслаждением, но я все равно прошипела ему на ухо, вгоняя ногти в спину. «И это считается за один раз, понял, засранец?